Артур купил пляжный домик за наличные и жил в нем, пока строил большой дом. А налоги? Деньги для уплаты налогов идут с отдельного счета. Если вы будете настаивать, я вызову этот файл, но из него вы ничего не узнаете. «Уважьте меня», — сказал Майло. Энгер потер подбородок и отстучал строку. Компьютер ответил переваривающими звуками. Энгер опять потер подбородок, и я заметил, что кожа у него вдоль челюсти слегка раздражена. Перед приездом сюда он побрился. «Ну вот», — произнес он, когда экран вспыхнул янтарным светом, — «сумма федеральных налогов и налогов штата за прошлый год составила чуть меньше миллиона долларов». «Значит, остается от 2,5 до 4 миллионов долларов». «Ну, приблизительно. Куда они идут?» «Мы их реинвестируем. Акции и боны?» Энгер кивнул. «Миссис Рэмп берет какую-то наличность для своих нужд?» «Ее персональное содержание составляет 10 тысяч долларов в месяц». «Содержание?» «Так установил Артур». «А ей разрешается брать больше?» «Все деньги принадлежат ей, мистер Стерджис. Она может брать сколько захочет». «И она это делает?» «Что это?» «Берет ли больше 10 тысяч?» «Нет». «А расходы Мелиссы?» «Они покрываются из особого трастового фонда». «Значит, речь идет о 120 тысячах в год. За сколько лет?» «С тех пор, как умер Артур». «Я сказал, он умер незадолго до рождения Мелиссы. Получается, чуть больше 18 лет». 18 умножить на 12 будет сколько?» — размышлял Майло. «Около 200 месяцев». 216, задумчиво уточнил Энгер. «И на 10. Это получается больше 2 миллионов долларов. Если миссис Рэмп положила эти деньги в другой банк на проценты, то сумма могла удвоиться, верно?» «У нее не было причины так поступать», — сказал Энгер. «Тогда где же эти деньги?» «А почему вы думаете, что они где-то есть, мистер Стерджис? Вероятно, она истратила их на личные вещи». 2 миллиона с хвостиком на личные вещи?» «Уверяю вас, мистер Стерджис, что 10 тысяч долларов в месяц для женщины ее положения вряд ли заслуживают упоминания». Майло сказал, «Наверное, вы правы». Энгер улыбнулся. «Очень легко дать себя ошеломить всем этим нулям, но, поверьте, эти деньги незначительны и кончаются быстро. У меня есть клиентки, тратящие больше на одно меховое манто. А теперь могу я еще чем-нибудь быть вам полезен, мистер Стерджис?» «Есть ли у мистера и миссис Рэмп какие-нибудь общие счета в банке?» «Нет». «Мистер Рэмп тоже держит свои финансы у вас?» «Да, но я предпочел бы, чтобы вы обсуждали его финансы непосредственно с ним». «Конечно», — согласился Майло. «А теперь перейдем к номерам кредитных карточек». Пальцы Энгера заплясали по клавиатуре. Машина заурчала, потом мигнула. «Имеются 3 карточки. American Express, Visa и MasterCard». Он показал. «А вот их номера. Под каждым обозначены суммы кредита и общие суммы покупок за текущий финансовый год». «Это все?» — спросил Майло, записывая цифры. «Это все, мистер Стерджис». Майло закончил списывать данные. «В общей сложности по 3 кредитным карточкам она имеет около 50 тысяч кредитов в месяц». «48 555. Никаких покупок по карточке American Express, да и по другим не густо. Похоже, она почти совсем ничего не покупает». «Нет необходимости», — сказал Энгер. «Мы все берем на себя». «Немного напоминает жизнь ребенка». «Простите?» «То, как она живет». Словно маленький ребенок. Получает карманные деньги, обо всех ее нуждах заботятся другие, никаких хлопот, никаких неприятностей. Энгер скрючил пальцы руки над клавиатурой. Ну, конечно, очень забавно высмеивать богатых, мистер Стерджес, но я заметил, что и вы неравнодушны к материальным забавам. Правда? Ваш Порше, вы выбрали эту машину из-за того, что она для вас значит. Ах, это, сказал Майло, вставая, я ее взял во временное пользование. Мой обычный транспорт гораздо менее выразителен. В самом деле? Майло взглянул на меня. Скажи ему. Он ездит на мопеде, изрек я. Удобнее вести наблюдение. Кроме тех случаев, когда идет дождь. Тогда я беру с собой зонт. Когда мы опять уже ехали в Порше, он сказал, похоже, крошка Мелисса ошибалась относительно намерений отчима. Истинная любовь? Но они почему-то не спят вместе. Он пожал плечами. Может, Рэмп любит ее за душевную чистоту? Или собирается в один прекрасный день оспорить брачный контракт? «Ну и подозрительный же ты тип», — усмехнулся он. «Между тем, придется поломать голову над этими карманными деньгами». 2 миллиона, — сказал я. «Так, мелочишка на сладость. Не давайте нескольким нулям ошеломить вас, мистер Стерджес. Боже меня упаси!» Он вернулся на бульвар Кэткарта и ехал не спеша. «Самое интересное, он в чем-то прав». Такой доход, как у нее, 120 тысяч в год, действительно мог показаться мелочью, если она его потратила. Но я был у нее в комнате и не видел там ничего, что стоило бы таких денег. Книги, журналы и домашний спортзал никак не стоят 120 кусков в год, черт возьми. У нее нет даже видеомагнитофона. Деньги идут на лечение, но она лечится только последний год. И если она тайно не занимается какой-нибудь благотворительностью, то за 18 лет непотраченное содержание должно составить весьма приличную сумму. По чьим угодно меркам. Может, надо было прощупать ее матрас? Не исключено, что на эти деньги и были куплены эстампы кассет, и один, и другой. «Возможно, — согласился он, — но все равно остается очень много. И если она действительно положила деньги в какой-то другой банк, то нам придется во что бы то ни стало отыскать их как можно скорее». «Как она могла иметь дело с другим банком, не выходя из дома?» «Ну, ради таких денег многие банки не поленились бы прийти к ней сами. Но ни Рэмп, ни Мелисса не упоминали ни о каких визитах банкиров». «Верно. Так что, возможно, она просто припрятала их на черный день. И, может быть, этот черный день наступил, и в эту самую минуту они зажаты у нее в потном кулачке».